Глава 40. Несуществующий город. Часть 3. Асдам был похож на прекрасное царство из детских сказок, в котором праздник никогда не заканчивался. Эриас с Люцианом огибали привлекательных женщин и мужчин, которые бросали в их сторону заинтересованные взгляды. Некоторые смотрели хищно, многие с любопытством, а кто-то даже похотливо. Чем дальше они продвигались, тем оживленнее становилось на улицах и громче играла музыка. В каждом доме горел свет. В ресторанах и заведениях двери были раскрыты, заманивая путников внутрь. Люди разговаривали, пританцовывали и смеялись, покупали товары. Кто-то ругался, кто-то толкался, кто-то зазывал в чайный дом, а кто-то в публичный. Казалось, город никогда не спит, и даже после окончания ночи картина вечного праздника не изменится. «Здесь не все демоны», — подметил Эриас, который вглядывался в ауры окружавших их существ. Он увидел немало смертных, прогуливающихся в сопровождении демонов, причем лица у них были счастливыми и удовлетворенными. «Я тоже заметил. Не похоже, что они страдают. Видимо, все так, как и говорил Марион. Слишком хорошо, чтобы желать покинуть город. Надо выяснить, что это за вид демонов. Возможно, люди остаются в Асдаме из-за их способностей». «Возможно». «Ты все еще хочешь отыскать владыку демонов?» Эриас перевел взгляд на Люциана. «Может, сперва выясним, по каким законам живет город, чтобы не попасть в ловушку?» «Мы уже в ловушке, потому что гуляем здесь». К тому же Марион объяснил основные правила выживания. «Думаю, если ни во что не ввязываться, с нами ничего не случится». «Марион». Эриас скривился. «Я ему не верю, особенно после твоих слов о том, что это место — клан ночи. Если ты не ошибся, картина обретет жуткие краски. Марион — бывший адепт клана, который теперь населен демонами. Люц!» — взгляд Эриаса потяжелел. «Как думаешь, кем Марион является на самом деле?» Люциан немного помолчал, искоса глядя на друга, и спросил. «Намекаешь на то, что он один из местных демонов? Но вы ведь его проверяли». «Возможно, он хуже демона. Возможно, он тот, кто создал этот город и темных существ в нем». Люциан отвел взгляд, не зная, что и думать. Марион не был демоном, они проверили, но был связан с демоном, который когда-то приходился ему другом. Марион сказал, что владыка демонов предал его, и теперь он хочет с ним поквитаться. Что, если из-за владыки демонов клан ночи обратился в пристанище для темных сил, и именно за это мстил Марион? Люциан не понимал, что из этого было истиной. Как сложить детали головоломки, раскиданные по углам? Чтобы строить хоть какие-то догадки, стоило сперва узнать, как связаны Кай и Марион. Марион не мог обучаться в клане ночи после того, как тот исчез, а во времена Кая никто не упоминал о его близнеце. Жил ли Марион до Кая? Или не жил вовсе? Если они не существовали в одном временном промежутке, тогда кем приходились друг другу? Были ли они одним человеком? И как давно существует владыка демонов? Несмотря на тайны, окружающие Мариона, нет смысла зацикливаться на нем. Люциан решил закрыть тему. «Нужно сосредоточиться на поисках того, кто пригласил меня в Асдам. Ради этого мы здесь». Эриас скривил губы. Он хотел навернуть еще парочку кругов вокруг недоверия к Мариону, но сдержался. «Ладно, продолжим искать твоего загадочного могущественного. Надеюсь, он нас не сожрет». Они шли по улице, высматривая кого-то безобидного, кто мог бы подсказать дорогу, но встречали либо демонов, либо смертных в компании демонов. «Избирательность нас не спасет», — подумал Люциан и направился к торговцу выпечкой. На прилавке лежали разные пирожки и булочки, источающие манящий сладкий аромат. «Чего, уважаемые, желают?» — радостно поприветствовал их торговец. «Здравствуйте», — Люциан поклонился. На самом деле мы пришли, чтобы спросить, где можно отыскать замок сладострастия. Он с трудом выдавил неприличное название. А, вы сейчас туда не попадете. Владыки нет в городе, значит, нет и замка. Вот вернется владыка, тогда замок появится. Исчезающий замок? Повторил Люциан про себя, пытаясь понять, как такое возможно. Владыки нет в городе? А где он? Ну, явно за пределами горы, хохотнул торговец. А вы могли бы описать, как выглядит замок, чтобы мы знали, какое здание искать? Он черный, с алой крышей, как горит закатное солнце. Сразу узнаете, как увидите. Мужчина взглянул на хмурые лица заклинателей и весело махнул рукой. Да не переживайте вы, когда владыка вернется, даже городские букашки почуют это. Люциан натянуто улыбнулся, не особо радуясь последним словам, которые прозвучали скорее пугающе, чем утешающе. Он поблагодарил торговца и протянул ему тонкую серебряную пластинку, после чего они с Эриасом ушли. Заклинатели завернули за угол, подальше от чужих ушей и глаз, и остановились, чтобы обсудить произошедшее. «Этот демон вел себя как обычный торговец», — не без удивления произнес Эриас. Если бы я в последний момент не заметил у него за спиной гладкий хвост, то он бы ничем, кроме ауры, себя не выдал. Согласен. Стоит отметить, что он был приветлив и не пытался насильно нас накормить или заманить в свою лавку. В сказках про царство фей, забредших путников, всеми силами пытались удержать, вручая им еду или напитки. Но торговец не предложил нам товар даже после окончания диалога. Подозреваю, не стоит думать о нем хорошо только потому, что все обошлось. Возможно, его поведение и есть ловушка. Эриас задумчивым видом приложил к подбородку палец. Давай подумаем над отсутствием владыки демонов. Если его нет в городе, наша поездка бессмысленна. И меня пугает тот факт, что он вышел из города в наш мир. Вдруг он прямо сейчас уничтожает очередную деревню? Люциан промолчал. Эриас глубоко заблуждался, путая владыку демонов и того, кто правит Аздымом. Но торговец только что назвал градоправителя Аздыма владыкой. Значит, он все-таки владыка? Только не демонов? Думаю, нам стоит вернуться на площадку, с которой мы начали путь, и дождаться там Абрама с Сетхом. Подытожил Эриас, не услышав от Люциана ответа. Наверное, ты прав. Обсудим то, что узнали, и уже после решим, ждать ли возвращения демона. «А почему именно замок сладострастия?» — полюбопытствовал Эриас, когда они вернулись на улицы, чтобы пойти назад. «Неужели поприличнее название не нашлось?» «Возможно, этот демон очень похотлив?» «Даже боюсь представить, что есть кто-то похотливее Абрама». Люциан хотел было улыбнуться, но в последний момент принял серьезный вид, забеспокоившись о друге. Все-таки Аздым населяли очень красивые и молодые демоницы в легких облегающих одеждах с глубокими вырезами и оголенными плечами и ногами. Абрам был падок на такую красоту, оттого и становилось боязно, выдержит ли он искушение. «Эй!» — позвал Эриас, будто понял мысли владыки Луны. С ним Сетх, да и Абрам не настолько подвластен своему органу, чтобы потерять мозги. Не переживай. «Ой, а кто это у нас тут?» Сладкий женский голосок отвлек их от разговора. «Заклинатели клана Луны? Какие красавцы!» Люциан и Эриас не замедлились, лишь искоса взглянули в сторону женщины в алом платье. «Куда вы так спешите? Не желаете зайти?» Проворковала демоница, но они уже прошли мимо. К счастью, она не стала гнаться за ними, как и другие демоны. Видимо, эта особа просто пыталась заманить клиентов в свой дом разврата. «Как она узнала, что мы заклинатели?» Тихо задал вопрос Эриас. «Мы ведь скрыли ауру». «Возможно, догадалась по клановым одеждам. Если в Аздым когда-то забредали заклинатели...» Неудивительно, что демоны научились различать, кто есть кто. Зачем тогда Марион советовал скрыть ауру, если это никак не помогло спрятать наши личности? Чтобы мы никого не спровоцировали своим светом? Как-никак демоны на светлых магов реагируют сильнее, чем на темных. Ну да, хмыкнул Эриас. Логично. Наша аура для тварей как луч солнца, бьющий в глаза, когда аура темных магов их совсем не пугает. Порой я даже рад, что мы светлые, иначе пришлось бы больше стараться, чем отпугнуть. Усмехнулся он. Или привлечь, тихо добавил Люциан. На обратном пути они заблудились. Асдам оказался огромным городом с кучей улиц и переулков. Кругом возвышались дома, из-за которых невозможно было разглядеть дорогу. Люциан даже не подозревал, что резиденция ночи была столь необъятной. Он видел ее во сне, но сейчас это место казалось в сотню раз больше, будто пространство сжималось и растягивалось. Заклинатели прошли еще немного и внезапно остановились, нутром почуяв неладное. В следующее мгновение воздух содрогнулся, и мощнейшая волна темной ци накрыла мир невидимым цунами. Это была сила поразительных масштабов, которая прошла сквозь тело каждого и устремилась дальше. Эриаса вырвало кровью. «Ты не успел защитить душу?» Люциан наклонился к другу. «Успел», — прокряхтел тот. «Но этой магии что в лоб, что по лбу. Думаю, Абрам и Сетк тоже пострадали. Ты как?» Люциан достал платок и стер кровь с губ стража. «Хорошо, она не навредила мне, хотя я заметил, что она коснулась души». На самом деле чужая мощь не только не навредила, но даже мягко обогнула его. Она будто обняла любовника, по которому сильно скучала, но было так не сдержано, что случайно коснулась души. Эриас хмуро глянул на окровавленный платок. «Спасибо. Ты способен идти дальше? Или найдем место, чтобы передохнуть?» Страж отмахнулся. «Я в порядке. Просто небольшие внутренние раны. Скоро затянутся. Ты можешь предположить, что значил этот ненормальный выплеск темной энергии?» «Владыка! Владыка вернулся! Смотрите! Смотрите!» Вскричали демоны, отвечая на вопрос вместо Люциана. Заклинатели проследили за чужими взглядами и увидели видневшуюся вдали алую крышу черного здания, замка могущественного демона. И если до этого на улицах было оживленно, то сейчас начался хаос. Демоны пустились в дикие пляски, утягивая за собой каждого, кто находился поблизости. Они хватали прохожих и увлекали в безумство. Радость била через край так, что казалось, будто до этого город пребывал в трауре. «Бежим!» Люциан увернулся от протянутой к нему когтистой руки и рванул в сторону прочь от безрассудства. «Если нас увлекут в танец, мы точно не выберемся!» Он запрыгнул на крышу одноэтажного дома. Эриас хоть и был ранен, но среагировал быстро и в скорости не уступил. «Замок появился. Значит, эта ци принадлежала владыке демонов? Боги, да эта тварь настолько сильна, что мы вдесятером с ним не справимся. Ты уверен, что нам стоит к нему идти?» «Да». Сейчас Люциан не особо задумывался над тем, что разумно, а что нет.